В небе тают облака, и лучистая на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Час от часу жар сильней, тень ушла к немым дубровам, из белеющих полей веет запахом медовым. Чудный день. Пройдут века, так же будут в вечном строе течь и искриться река, и поля дышать на зное. 1868 год.